Забросив щит за спину, Роран начал подниматься по лестнице, сжимая молот в руке. Он никогда не испытывал особой любви к высоте, и по мере того, как люди и ургалы, оставшиеся внизу, становились все меньше, ноги его начинали дрожать все сильнее. Ощущение крайней неуверенности еще усилилось, когда он достиг того места, где лестница почти лежала на каменной стене. Здесь невозможно было ни толком схватиться за перекладины руками, ни как следует поставить ногу. Разве что носки его сапог помещались на этих перекладинах, представлявших собой самые обыкновенные покрытые корой ветки. И приходилось вести себя предельно осторожно, иначе можно было запросто соскользнуть. Мимо него просвистело копье, достаточно близко, чтобы он щекой почувствовал движение воздуха. Роран выругался, но продолжал подъем. Он был менее чем в метре от верхушки стены, когда какой-то солдат с голубыми глазами наклонился над краем и посмотрел прямо на него. «Ба!» – радостно вскричал Роран. Солдат, вздрогнув от неожиданности, отступил назад, и прежде чем он успел прийти в себя, Роран рывком преодолел последние перекладины и спрыгнул на площадку, тянувшуюся по всему верхнему краю стены. Солдат, которого он так напугал, стоял от него в нескольких футах, держа в руках короткий меч, каким обычно вооружены лучники, и, не глядя на Рорана, что-то кричал другим воинам, находившимся несколько дальше. Щит Рорана по-прежнему висел у него за спиной, и он, размахнувшись молотом, ударил солдата по запястью, понимая, что это самый безопасный способ обезоружить противника. Ибо без щита ему было бы довольно сложно обороняться от любого опытного фехтовальщика. Солдат, догадавшийся о его намерениях, парировал и нанес Рорану колющий удар в живот. Точнее, попытался нанести. Ибо чары, наложенные Эрагоном, остановили острие меча в четверти дюйма от брюха Рорана. Он зарычал, вышиб у изумленного противника меч из рук и тремя быстрыми ударами размозжил ему голову и выругался. Это было плохое начало. Все больше варденов пытались взобраться на стену, но удавалось это немногим. У верхушки каждой из лестниц собрались солдаты Гальбаторикса, поджидая тех, кто предпримет попытку подняться наверх. Роран видел, что на помощь защитникам крепости постоянно прибывает подкрепление из города, поднимаясь на стены по внутренним лестницам. К Рорану присоединился Баудер. Он сумел подняться по той же лестнице, что и Роран. И вместе они бросились к одной из баллист, возле которой копошились 8 солдат. Баллиста стояла у подножия одной из сторожевых башен, которые торчали над стеной на расстоянии футов 200 друг от друга. Над головой у солдат, занятых баллистой, Роран заметил двойника сапфиры, созданного эльфами. Эта сапфира летала над стенами, поливая их языками огня. Солдаты моментально догадались о намерениях Рорана и Баудера. Они схватили копья и выставили их перед собой, держа противника на расстоянии. Роран попытался перехватить одно из копий, однако державший его воин оказался весьма ловок и проворен. И в итоге Роран чуть снова не получил удар в живот. Он понимал, что еще несколько минут, и солдаты, пожалуй, с ними расправятся. Однако этого не произошло. Через край стены перевалился ургал, сумевший как-то взобраться наверх. Оказавшись позади этой группы солдат, он нагнул рогатую голову и с диким ревом кинулся в атаку, размахивая окованной металлом боевой дубинкой. Ургал ударил одного из солдат в грудь, переломав ему ребра, а второго в бедро так, что тот рухнул как подкошенный. Оба ранения, казалось бы, должны были лишить этих солдат способности сопротивляться. Но как только Ургал пробежал мимо них, они оба снова поднялись на ноги и, как ни в чем не бывало, с мечами бросились на Ургала с тыла. Ощущение безнадежности охватило Рорана. «Да, чтобы их остановить, придется им либо головы размозжить, либо начисто эти головы отрубить!» — крикнул он Баудеру, и, не сводя глаз с наступавших на них солдат, крикнул Варденом, находившимся позади. «Осторожней! Они не чувствуют боли!» А Сапфира-призрак, продолжая кружить над городом, тем временем налетела на какую-то башню. И все, кроме Рорана, остановились и стали на это смотреть. Но он знал, что так и было задумано эльфами. Воспользовавшись всеобщим замешательством, он прыгнул вперед и прикончил одного из солдат, сильным ударом в висок размозжив ему голову. Затем с помощью щита отшвырнул в сторону второго и перекинул его через перила. А потом он оказался слишком близко от них, чтобы они смогли воспользоваться своими копьями, и довольно быстро разделался со всеми, уверенно нанося смертоносные удары своим тяжелым молотом. Когда Роран с помощью Баудера прикончил всех тех, что защищали подступы к баллисте, Баудер остановился и с отчаянием посмотрел на него. «Ты видел? Сапфира! С ней все хорошо! Но ведь... Не беспокойся, с ней все в порядке!» Баудер явно не был в этом так уж уверен, но расспрашивать Рорана не стал, ибо на них надвигалась новая группа солдат Гальваторикса. А тут и Сапфира, настоящая Сапфира, появилась над южной частью стены и полетела прямиком к цитадели, вызывая у Варденов крики облегчения и радости. Роран нахмурился. По плану Сапфира вроде бы должна была оставаться невидимой. «Фредхе! Фредхе!» Быстро прошептал он, но отчего-то так и остался видимым. «Ну и черт с ним!» Подумал он и, повернувшись к Баудеру, сказал. «Назад! К лестницам! Почему?» Задыхаясь, спросил Баудер, отбивая атаки противника, а потом со свирепым воплем приподнял его и швырнул через стену вниз. «Перестань задавать вопросы! Шевелись!» Бок о бок они прорубали себе путь среди воинов, мешавших им пройти к лестницам. Кровь лилась рекой. Баудер получил резанный удар в левую голень чуть ниже наколенника и серьезное ранение плеча. Его чуть ли не насквозь проткнуло вражеское копье, пробив металлическую кольчугу. Невосприимчивость воинов Гальбаторикса к боли означала, что вывести их из строя можно было, лишь убив их. А это не всегда удавалось. Кроме того, нельзя было проявлять ни капли милосердия. И вот это оказалось для Рорана особенно тяжело. Не раз он думал, что уже расправился с тем или иным солдатом. Но оказывалось, что убитый снова поднялся и кинулся на него как раз в тот момент, когда Роран уже повернулся к нему спиной, сражаясь с другим воином. И вообще, солдат было слишком много. Рорану уже начинало казаться, что им с ними никогда не справиться. Когда они добрались до ближайшей лестницы, он сказал. «Вот, стоим здесь и никого к лестнице не подпускаем». Если Баудер и был озадачен, то не показал этого. И они стали вдвоем удерживать натиск солдат, пока на стену не поднялись еще двое варденов и не бросились им на подмогу. Затем влез еще один, и еще. И Роран наконец почувствовал, что сил прибавилось. И теперь, пожалуй, они вполне могут не только оттеснить солдат, но и полностью захватить этот участок стены. Несмотря на то, что, согласно первоначальному плану, эта атака была задумана всего лишь как отвлекающий маневр, Роран не видел причин воспринимать ее именно так. Если уж они рискнули собственной жизнью, так надо извлечь из этого как можно больше пользы, считал он. Да и в любом случае, стены все равно нужно было очистить от солдат. И тут у них над головой раздался яростный рев Торна. Красный дракон повис над крышами домов, но летел как-то неровно и явно направлялся к цитадели. На спине у него виднелся какой-то человек, и Роран решил, что это должно быть Мурток со своим алым мечом. «Что это значит?» – крикнул Баудер, продолжая направо и налево наносить рубящие удары мечом. «Это значит, что игра началась», – ответил Роран. «Соберись! Эти ублюдки только и мечтают застать нас врасплох!» Он едва успел закончить эту фразу, когда, перекрывая шум сражения, послышались голоса эльфов. Неземные, прекрасные, поющие что-то на древнем языке. Роран присел, уходя от удара копья, и силой ткнул своим молотом в живот нападавшему, так что у того перехватило дыхание. Эти воины, возможно, и не чувствовали боли, но дышать им все-таки было необходимо. И пока этот бедолага пытался очухаться и вздохнуть, Роран, воспользовавшись этим, прикончил его, силой ударив в горло ребром своего щита. Он уже собирался вступить в схватку со следующим противником, когда почувствовал, что каменная стена задрожала у него под ногами. Он отступил от края, насколько это было возможно, и уперся спиной в противоположный парапет, широко расставив ноги и стараясь не терять равновесие. Но один из воинов Гальбаторикса, видно по глупости, решил воспользоваться моментом и бросился на Рорана. Однако камни задрожали еще сильней, и вся верхняя часть стены словно рябью пошла. Напавший на Рорана солдат, как многие другие, не удержался на ногах, рухнул, да так и остался лежать, будучи не в силах подняться, потому что стена ходила ходуном, и с нее уже посыпались камни. Из-за сторожевой башни, отделявшей то место, где находился Роран, от главных ворот Рубаэна, донесся звук, более всего похожий на извержение вулкана или на горный обвал. Огромный фонтан воды ударил вверх, и брызги веером разлетелись от него во все стороны. А потом стена с чудовищным грохотом задрожала и стала обваливаться внутрь. А эльфы все пели. Когда камни у него под ногами немного успокоились и перестали двигаться, Роран бросился вперед и убил сразу троих солдат, прежде чем те успели встать. Остальные повернулись и побежали прочь, суматошно спускаясь по лестницам, ведущим в город. Роран помог Балдру подняться и крикнул: «За ними!» И усмехнулся, чувствуя на губах кровь. Возможно, это все-таки было не самое плохое начало.